«Почему же, по вашему мнению, убийца отрубил голову у мертвого тела?» — злым голосом спросил майор. «Не знаю». Дана пыталась говорить спокойно. На лице убитого не было никаких следов, которые убийца хотел бы скрыть. «Я об этом помню», — все так же спокойно ответила Дана. «Но голова Миши была чем-то опасна для убийцы. Возможно, что-то было во рту убитого». «Что именно?» — скривился майор. «Бриллиант в зубе? Платиновые коронки?» «Нет», — Дана улыбнулась. «Огромный бриллиант утащил бы тело Миши на дно, а тело не утонуло». «Шутите?» — лицо майора приобрело каменную жесткость. «Конечно, шутите. Потому что серьезно сказать вам нечего. Предложить тоже нечего. Но моя версия вам не нравится». «Не нравится», — вздохнула Дана. «Что ж», — майор оттолкнулся двумя руками от спинки шезлонга и поднялся во весь рост. «В таком случае спокойной ночи, госпожа Шварц». «Спокойной ночи, господин майор». Майор Барыш подхватил двумя руками тяжелый дипломат, не глядя на Дану, развернулся и зашагал по палубе. Дана проводила его глазами, пока он не скрылся за поворотом. Глава 36. Оставшись одна, Дана выбралась из шезлонга и подошла к борту. Зачем ей надо было ссориться с майором? Зачем надо было критиковать его версию? Могла бы отделаться какой-нибудь нейтральной фразой типа «надо обдумать» или «это интересно, но требует доработки». Нет, ей надо было высказать этому кучерявому майору все, что она думает. Потому что она нетерпимая, и в этом корень всех ее проблем. Дана вздохнула. Да, она нетерпимая, потому что это дело касается ее лично. Потому что какой-то негодяй убил ее двоюродного брата, убил Мишу и нанес страшный удар несчастной тете Маше. И она хочет знать, кто этот негодяй. Она не обманула Лукрецию, сказав, что они с Мишей испытывали друг к другу теплые родственные чувства. Они встречались только на семейных торжествах, изредка перезванивались, но ощущали себя родными людьми, братом и сестрой. Дана вспомнила, как несколько лет назад ей позвонил Миша и огорошил сообщением, что его арестовали по подозрению в краже чужого чека. «Тебя?» — ахнула Дана. «Обвинили в краже чека?» «Представь себе», — усмехнулся Миша. «Трое полицейских ввалились в мой офис и прямо в кабинете надели наручники. При моих заместителях и секретарях провели по коридору, спустили на лифте, усадили в машину и привезли в штаб полиции». Он помолчал и добавил. «Мне дали возможность сделать один звонок, и я сразу позвонил тебе, сестренка. Если честно, то ситуация представляется безнадежной. Все мои упования только на тебя». «Прямо так? Безнадежной?» — удивилась Дана. «Увы», — буркнул Миша и повесил трубку. Дана бросила все дела и помчалась в русское подворье. Бледного и растерянного Мишу она нашла в комнате для допросов, в отделе по расследованию краж и мошенничеств. Напротив него сидел молодой инспектор в новенькой форме с погонами лейтенанта. «Ты не поверишь, сестренка, это просто какое-то сумасшествие», — заявил Миша, когда по требованию Даны их проводили в отдельную комнату и оставили одних. «Они обвиняют меня в том, что я украл чек у какого-то неизвестного мне сотрудника Иерусалимского зоопарка библейских животных. После кражи я подписал этот чертов чек своей подписью и расплатился им в магазине вина Галилеи. «Ты понимаешь?» Миша возмущенно возносил к потолку палец и говорил все более громко и горячо. «Я украл чек, чтобы заплатить 300 шекелей за бутылку вина. Я владелец компании с оборотом в 700 миллионов долларов в год». «Ты знаешь этого человека из зоопарка?» Дана заглянула в материалы дела. «Хаима Гринберга». «Не знаю». Миша откинулся на спинку кресла и прижал руки к груди. «Я не знаю никакого Гринберга. Я его никогда не видел и не крал у него чек. Я никогда не был в этом библейском зоопарке». «Но покупку на 300 шекелей в магазине «Вина Галилеи» ты совершал?» «Совершал», — кивнул Миша. «Я ехал к своему бухгалтеру и купил по дороге бутылку вина». «И заплатил чеком?» «Чеком», — почти выкрикнул Миша. «Я забыл бумажник с кредитной картой на работе, а чековая книжка завалялась в машине. Но это была моя чековая книжка, понимаешь? Моя!» Дана кивнула. Конечно, она верила Мише, и ему вовсе не стоит так нервничать и повышать голос, хотя причина его нервозности вполне понятна. Не каждый день владельцы крупной компании и миллионеры арестовывают на глазах коллег по обвинению в мелкой краже и проводят по коридорам в наручниках. Когда допрос был продолжен, молодой лейтенант положил перед Данной чек банка «Международный кредит», принадлежащий Хаиму Гринбергу. На чеке рукой Миши была написана цифрами и прописью сумма 300 шекелей и стояла размашистая, легко узнаваемая Мишина подпись. «Это ваша подпись?» — спросил инспектор. «Моя», — вздохнул Миша. «А почерк, которым написана сумма?» «И почерк мой», — упавшим голосом ответил Миша и взглянул на Дану. «Я уже задавал вам этот вопрос, господин Орлов», — сказал лейтенант строгим и официальным тоном. «Но задам еще раз в присутствии вашего адвоката. Как вы можете объяснить тот факт, что на чеке, принадлежащем Хаиму Гринбергу, стоит ваша подпись и сумма, написанная вашим почерком?» «Я уже отвечал вам на этот вопрос». Миша нервно пожал плечами и судорожно вздохнул. «Никак не могу объяснить. Никак. Я не знаю, каким образом моя подпись оказалась на чужом чеке. Не знаю». «Но это факт», — продолжил настаивать лейтенант. Миша бросил умоляющий взгляд на Дану. Но и ей сказать было нечего. «Конечно, никакого чека Миша не крал. Но почерк и подпись...» «Миша прав», — подумала она. «Это какое-то безумие. Однако эмоции эмоциями, а это безумие должно иметь вполне логичное и совершенно материальное объяснение». «Вы намерены оставить господина Орлова в камере на 72 часа?» — спросила Дана, готовая сражаться за брата. Лейтенант пожал плечами, еще раз перелистал дело и вздохнул. «Опасность обществу господин Орлов не представляет», — вслух рассуждал лейтенант, перебирая документы в папке. «Свидетелей, на которых можно оказать давление, в деле нет». Лейтенант оторвался от бумаг. «Я готов отпустить его под домашний арест и подписку о невыезде». На том и сговорились. Почти сутки Дана мучилась, пытаясь понять, что же произошло и каким образом на чужом чеке оказалась подпись Миши. На следующий день она выяснила, в какой типографии печатаются и соединяются в книжке чеки международного кредита. Приехав в типографию, она выяснила, что чеки Хаима Гринберга печатались сразу после чеков Михаила Орлова. Из типографии она отправилась в полицию и потребовала, чтобы молодой лейтенант связался с Хаимом Гринбергом и попросил его пересчитать число чеков в чековой книжке, номера которых следовали сразу за номером украденного чека. Удивленный сотрудник зоопарка пересчитал чеки. «Их 24, инспектор», — сказал он и повесил трубку. «А где же 25-й чек?» — спросила Дана. «Ведь чеков в чековой книжке должно быть 25». Лейтенант только развел руками, но его уверенность в виновности Миши явно была поколеблена. После этого Дана отправилась к бухгалтеру Миши, который оказался человеком пунктуальным и дотошным, и попросила его отыскать корешки чеков из последней чековой книжки, которой пользовался Миша. Корешков оказалось 26. На 25 корешках значилось имя владельца чека Миша Орлов, на 26-м — Хаим Гринберг.